По окончании переговоров Эрингин пожал руки Лоуренсу и Леруа и пригласил обоих отобедать с ним. У Леруа был такой вид, будто он просто умрет, если ему придется еще дольше сдерживать тревогу. Лоуренс сомневался в своей способности удержать в желудке пищу, принятую в компании людей из торгового дома Делинка. Поэтому они оба с извинениями отказались. Эрингин принял разочарованный вид. В какой степени это было лицедейством, понять было трудно. Не исключено, что он в самом деле испытывал разочарование. Эрингин и мальчик-слуга проводили их до выхода. И Лоуренс с Леруа покинули, наконец, этот дом. На город давно уже опустилась ночь. Но было не очень темно. Порт освещало множество фонарей. Одни свисали с носов лодок, другие держали над головой грузчики, возящиеся с товарами. И, конечно же, лампы висели во всех заведениях, торгующих вином. Там уже начинали веселиться люди, желающие смыть усталость после трудного дня. «Ни один маркиз или граф не может быть таким кошмарным!» Первое, что сказал Леруа. Однако городские чины обращались к нему очень почтительно. «Если бы такой тип обзавелся аристократическим титулом, он бы правил страной. От одной мысли в ужас бросает». Леруа потел так отчаянно, словно и впрямь был в ужасе. При виде этого Лоуренс подумал. Быть может, у него самого храбрость выше среднего. Впрочем, едва ли. По словам Хора, это было просто тугоумие. Но сделку мы заключили. В этом, по крайней мере, ошибки быть не могло. Лоуренс взял руку, которую ему протянул Леруа, и крепко пожал. Переговоры принесли им шанс из тех, которые меняют судьбы. «Я, быть может, немного пользы смогу принести. Но что смогу, я сделаю», – произнес Лоуренс. «О чем ты говоришь? Если бы тебя там со мной не было, я бы просто задохнулся. И я буду одалживать твои знания. Я ведь плачу 300 серебряков». У Лоуренса возникло ощущение, что Леруа напоминает, что за то, чтобы Лоуренс представил его, он обещал заплатить деньги. Однако, естественно, это был не повод сердиться. Подобного ожидал бы любой торговец. «Ладно, пойдем куда-нибудь отпраздновать. У меня от волнения в горле совершенно пересохло». Предложение звучало заманчиво, но Лоуренс подумал о Хоре и остальных. «Спасибо, но...» Однако против него был Леруа со своим нарочитым дружелюбием и приветливостью. Он мгновенно все понял и отступил. «А, ну конечно. Впрочем, совсем скоро мы будем трапезничать вместе. И достаточно долго. Быть может, нам удастся избежать ссор, если до того мы будем встречаться не слишком часто». И он захихикал. Лоуренс мог лишь натянуто улыбнуться. Но когда они расстались, снова пожав руки, это рукопожатие было крепче предыдущего. «Но доброй ночи!» – воскликнул Леруа и удалился. Лоуренс помахал ему рукой и отправился своим путем. Однако он успел сделать лишь несколько шагов, прежде чем изумленно застыл. «Ты!» – пролепетал он, глядя на возникшую перед ним пошатывающуюся и очень недовольную Хора, лицо которой было искажено от чувств. Пошатывающуюся, отнюдь не фигура речи. Хора действительно не твердо стояла на ногах и дрожала, обхватив себя руками. «Ты что, была здесь все это время?» Хора не ответила. Она попыталась кивнуть, но настолько замерзла, что и это ей толком не удалось. Лоуренс понял, что ее недовольное выражение лица было вызвано всего-навсего холодом. «Ладно, в любом случае, давай зайдем в ближайшую лавку. И, кстати, что ты здесь делала?» Он снял свой плащ и накинул его на плечи Хора. Ее балахон был так холоден, будто его поливали ледяной водой. Хора, мелко дрожа, ответила. «Я подумала, что тебя здесь могут обмануть, и поэтому...» «Ты беспокоилась обо мне? Но это не значит, что тебе надо было оставаться все время на улице. Лоуренс не мог не восхититься умением Хора даже в такой момент его оскорблять. Но он решил не задаваться вопросом, стоит ли рассмеяться над ее ответом или закатить глаза. А просто положил руку на ее худые плечи, накрытые его плащом. К счастью, в доме Эрингина горело множество очагов и каминов, так что плащ был уютный и теплый. Кинув взгляд на лицо Хора, Лоуренс увидел, что оно начало оттаивать. «Смотри, вон там лоток. Погоди минуту». Хора послушно кивнула и села, съежившись под окном торгового дома. Сквозь щель в ставнях пробивался лучик света. Лоуренс кинул на нее еще один взгляд. Она сидела понуро. «Ох уж». Пробормотал он и быстро заказал крепкого вина. Вернулся и сказал: «Вот, выпей». Вино, которое продавали с этого лотка, прекрасно подходило для холодной зимы в холодной стране. Хора взяла у Лоуренса чашку, поднесла к губам и зажмурилась. «Твой хвост», с улыбкой сказал Лоуренс, но Хора даже не попыталась скрыть распушившийся хвост. Она резко выдохнула, потом вдохнула и сделала еще глоток. Спиртное явно помогало от холода. «Не торопись», предупредил Лоуренс и попытался забрать чашку, прежде чем Хора глотнет в третий раз. Однако его рука застыла, не дотронувшись до чашки. Взгляд Лоуренса поднялся от груди Хора к ее лицу. «Это...» Начал было он, но Хора тут же сделала третий глоток, словно пытаясь убежать от его слов. Она выдохнула второй раз. Наконец ее лицо вернуло себе румянец, и она улыбнулась настоящей улыбкой Хора. «Дуреха я, верно?» Она, должно быть, имела в виду, что продолжала пить, хотя уже была пьяна. Если бы Лоуренс потребовал объяснений, он бы их, несомненно, получил. Хора держала чашку обеими руками, но локти плотно прижимала к телу. Отчасти это, конечно, было из-за холода, но существовала и другая, более важная причина. Она что-то удерживала. Это можно было видеть даже в тусклом свете, выбивающимся между ставнями. «Их принесли почти сразу после того, как ты ушел, но...» Начала Хора. Она протянула Лоуренсу чашку и достала из-под балахона то, что держала там. Два запечатанных письма. Одно заметно больше второго. Как будто там внутри была карта. «Здесь то, что ты искала ради меня. Было бы неправильно, чтобы ее разглядывали только мы с Коулом. Не говоря уже о той твердолобой». Голос ее звучал резко, но лицо пьяно улыбалось. По-видимому, Хора смущалась того, что не могла скрыть счастье. Она стояла на улице, на холоде, лишь для того, чтобы вморозить эту глупую улыбку в свое лицо. «Я подумала...» Добавила она, поднимая глаза на Лоуренса. «Что правильнее всего будет посмотреть ее нам с тобой?» Отчасти это было из-за вина. Но лицо Хора, выбивающимся из окна свете очага, цветом напоминало медовый леденец. Лоуренс потянулся к ней свободной рукой, провел большим пальцем по левой щеке, точно возвращая на место мягкий изгиб ее лица. Даже если она приняла разумное решение относительно того, как добираться до Йойцу, очевидно, это отнюдь не означало, что все последующие решения она тоже будет принимать под диктовку разума. Это и привело к ее глупому, настолько что даже забавно, решению отправиться на улицу и ждать Лоуренса посреди зимней стужи. «Да ты впрямь дуреха». Хора клыкасто ухмыльнулась, и облачко дыхания вылетело у нее изо рта. Лоуренс легонько обнял ее, затем подался назад. «Ты их даже не вскрыла?» «Нет, но много раз пыталась смотреть на просвет». Она не хотела вскрывать письма, но отчаянно желала узнать их содержимое. Лоуренс представил себе, как она пытается разрешить это жуткое противоречие, поднимая письма к солнцу и глядя на просвет. Поступок, более приличествующий глупому щенку, нежели мудрой волчице. Лоуренс похлопал ее по голове. Кто их откроет? Я. Ну, конечно же, подумал Лоуренс. Но тут Хора сунула оба письма ему. Хотела бы я так сказать, но писем тут два. Если я взгляну хоть на одно, боюсь, снова разрыдаюсь. Лоуренс вспомнил тот раз, когда Хора обманула его, сказав, что не умеет читать. Он безрассудно оставил в ее досягаемости письмо, где было сказано о гибели Йоицу, и это породило множество проблем. Он принял письма с болезненной, почти извиняющейся улыбкой. Если бы Хора пожелала их прочесть, он не стал бы ей мешать. Но вообще-то ему не хотелось бы показывать их ей. Рука Хора, прикоснувшаяся к его руке, была холодна. Невольно Лоуренсу подумалось, какие же разные руки у нее и Леруа. У нее такие маленькие, тонкие, женственные. «Но переговоры прошли хорошо, да?» Внезапно сменила тему Хора, когда Лоуренс вернул ей чашку и уже собрался было сорвать печать из писем. «Разве ты не подслушивала?» Лоуренс был уверен, что уши Хора вполне могли улавливать разговор внутри здания. Но Хора покачала головой. «Я не слышала», — ответила она, потом вздохнула и посмотрела на Лоуренса из-под лобья. «Но результат знаю». Она словно загадала ему загадку. Если она уже знала, чем все закончилось, то почему утрудила себя вопросом? Рука Лоуренса остановилась, не сломав печатей. Он посмотрел Хора в глаза, золотые в неверном свете из-за ставней. На миг повисло молчание. Нарушила его Хора, и вовсе не потому, что решила простить Лоуренса его тугоумие. «У этого куска мяса было такое довольное лицо. Значит, переговоры прошли успешно. А у тебя было не очень довольное. Интересно, почему бы это?» Лоуренс застонал, и это было лучше любого признания. Хора скрестила руки и вздохнула. Ее пахнущее спиртом дыхание лишь подчеркнуло ее гнев. «Ты надеялся, что переговоры провалятся, и ты сможешь отправиться в яйца вместе со мной?» Она видела его насквозь. Лоуренс ничего не ответил, лишь отвел глаза. «А если бы ты упустил свой шанс на прибыль и принес яйцу катастрофу, что тогда?» «Нет, проблема даже не в этом. То, что беспокоит меня больше всего, можно выразить так. У тебя даже еще более девичье сердце, чем у меня». «Быть может, назовешь меня хотя бы сентиментальным?» «Фух!» Фыркнула Хора и снова приступила к вину. Лоуренс смотрел на нее, и голову его заполняли горькие мысли. «Сентиментальность тоже бывает хорошая и плохая». Именно в такие моменты Хора больше всего показывала себя мудрой волчицей. Лоуренс вздохнул и приступил к письмам. Первым он распечатал больше, то, где, скорее всего, была карта.